Артур спрятался за ироничный тон. Он ценил великодушный жест и благожелательность инспектора. Но и он, в свою очередь, не понимает гостя. Артур принял и угостил Пельгеза, а тот продолжает упорствовать и настаивать на абсурдных обвинениях. «Нет, это вы упорствуете», — возразил Пельгез. «Тогда почему вы, считая меня виновным, хотите мне помочь?» Сыщик ответил, за профессиональную жизнь он размотал немало гнусных дел. И у всех виновных имелась общая черта. Они были преступниками, извращенцами, маньяками, отпетыми негодяями. Судя по всему, Артур не подходил ни под одну из этих категорий. Пельгез потратил жизнь на то, чтобы сажать преступников в каталажку. Так разве не имеет он права помочь приличному человеку, который, возможно, просто попал в трудное положение? «Очень любезно с вашей стороны, и я говорю совершенно искренне. Мне было приятно общаться с вами, но я вовсе не нахожусь в том положении, которое вы упомянули. Я вас не выпроваживаю, на меня ждет работа. Возможно, нам еще представится случай повидаться». Пельгез не стал возражать. Он безнадежно покачал головой, встал и потянулся за плащом. Лорен, которая на протяжении всего рассказа сидела в уголке, вскочила и пошла за ними, когда они направились по коридору, ведущему к входной двери. Перед дверью в кабинет, где лежало тело Лорен, Пельгез остановился, глядя на дверную ручку. «Так вы открыли ее, вашу шкатулку с воспоминаниями?» «Нет еще», — ответил Артур. «Иногда так трудно погружаться в прошлое, нужно много сил и мужества. Знаю, именно их я и стараюсь обрести. И я знаю, что не ошибаюсь, молодой человек, мой инстинкт меня никогда не подводил». Когда Артур уже собирался двинуться дальше, дверная ручка начала поворачиваться, и дверь приотворилась. Артур увидел в дверном проеме Лорен. Она грустно улыбнулась ему. «Почему ты это сделала?» — прошептал Артур, чувствуя, как у него перехватывает дыхание. «Потому что я люблю тебя». С того места, где они стояли, Пельгез увидел лежащее на кровати тело с капельницей. Слава богу, она жива. Он зашел в комнату, оставив Артура у входа, и опустился у кровати на колени. Лорен обняла Артура. Она поцеловала его в щеку очень нежно. «Ты бы не смог, а я не хочу, чтобы ты испортил всю свою оставшуюся жизнь из-за меня. Я хочу, чтобы ты жил свободным, и хочу тебе счастья. Но мое счастье — это ты». Она прижала палец к его губам. «Нет, не так, не при таких обстоятельствах». «С кем вы разговариваете?» — спросил полицейский по-дружески. «С нею». «А теперь вы должны мне объяснить, если хотите, чтобы я вам помог». Артур посмотрел на Лорен, в глазах его была обреченность. «Ты должен рассказать ему всю правду, поверит он тебе или нет». «Идемте в гостиную», — обратился он к Пельгезу, — «я вам все объясню». Мужчины устроились на диване, и Артур рассказал все с самого начала, с того вечера, когда незнакомая женщина, спрятавшаяся в его квартире в шкафу ванной комнаты, сказала: «То, что я сейчас расскажу, не просто представить и невозможно допустить. Но если вы согласитесь выслушать мою историю, если вы согласитесь отнестись ко мне с доверием, тогда, может быть, в конце концов мне удастся все объяснить. А это очень важно, потому что, сами того не зная, вы единственный человек в мире, с которым я могу поделиться тайной». Пельге слушал Артура, не перебивая. Потом он встал и оглядел Артура с ног до головы. Артур сказал: «В вашей коллекции стало одним психом больше». Пельгез перебил его. «Она здесь, рядом с нами?» «Сидит в кресле напротив и смотрит на вас». Пельгез потер подбородок и покачал головой. «Конечно», — сказал он, — «конечно». «Что вы собираетесь делать?» — спросил Артур. «Он собирается поверить ему. А если Артур задается вопросом «почему», то ответ прост. Чтобы придумать подобную историю, пойти на такой риск, на который он пошел, недостаточно быть сумасшедшим. Надо быть полным психом. Артур вовсе не псих».